Оля. Проснувшись со звонком будильника, умываюсь и иду поливать цветы. Жужа за мной. У тети Лизы полно растений. От цветущих до зеленого папоротника. А вот один цветок, кажется, решил меня подвести. Листочки завяли, бутоны сморщились. «Гав!» – подала голос собака. «Еще какой гав! Кажется, придется наведаться в цветочный магазин, купить замену страдальцу». Поэтому, когда Ян приводит Варю, я решаюсь спросить, можно ли взять девочку с собой в магазин. Сегодня он хорошо выглядит. Почему-то это сразу бросается в глаза. Собран, как всегда, с иголочки. Еще ни разу не видела его не в костюме. Строгий вид добавляет ему лишних лет. Все же, думаю, он моложе, чем хочет казаться. А может, это его стиль. Но почему-то уверена, что ему очень подойдет джемпер с джинсами. А если еще чуть взъерошить его волосы, то минус года 2-3 так точно. «Сначала заниматься, а потом пойдем гулять», — говорю Варе. «Куда пойдем?» — спрашивает девочка. «А вот когда пойдем, узнаешь», — улыбаюсь в ответ. «Заинтриговала», — смеется. «Завтракать будешь?» «Нет, папа сегодня завтрак приготовил», — делится с улыбкой. «Ого!» — удивляюсь. «Вы хорошо поладили, правда?» «Да, он хороший», — улыбается. «А у тебя есть друг?» Прищуривает глаза, подхватывает рюкзак с ноутбуком и замирает, ожидая ответа. «Есть», – отвечаю, а сама вспоминаю наш с Олегом последний разговор. То есть был, поправляюсь. «А почему был? Куда он делся?» Детская светлая бровь взлетела вверх. «Он решил, что я его бросила, уехав сюда помогать тете. Как-то так». Натягиваю улыбку. «Ясно, понятно», – кивает и, развернувшись, зашагала в гостиную. Я же вернулась в кухню и, налив себе чашку чая, задумалась, вспоминая разговор с Олегом. Я, как и хотела, после того, как Ян забрал дочь, сразу же набрала парню. Он долго не брал трубку, а когда взял, то первое, что я услышала вместо приветствия – «Чего?» – прозвучал недовольный его голос. Я даже непонимающе посмотрела на экран телефона, оторвав тот от уха. Олегу набрала, не ошиблась. «Для начала привет!» Стараюсь сдержаться и не нагрубить. Не такого ответа я ждала. «Тебе скучно? Зачем звонишь?» Звучит нервно. «Нет, мне не скучно. Ты не звонишь совсем. И я подумала...» «Мне все равно, что ты там подумала», — отвечает недовольно. «Слушай, Оль», — прочищает горло, — «ты уехала?» «Уехала. Поставила под вопрос наши отношения. Мы ведь многое планировали, а в итоге ты сидишь в своей Москве. Я здесь. Чего ты от меня хочешь?» От его слов у меня пропадает дар речи. Не нахожусь, что ответить. «У нас перерыв в отношениях, или как теперь это можно назвать? Свободные отношения?» – спрашивает с усмешкой. «Какие свободные отношения?» – закипаю я. «О чем ты вообще?» – злюсь. «О том, что там, в твоей столице, я не услежу за тобой, поэтому не обессудь». Вот теперь я действительно пребываю в шоке. «Что значит не уследишь? Я разве давал тебе повод во мне сомневаться?» «Оля, я устал. Если ты все еще помнишь, я работаю на износ. Ради нас работай, пока ты там свои куличики стряпаешь. Сейчас пока еще двигаюсь по инерции. Позвони мне, когда решишь вернуться. Подумаем, что можно сделать». И разъединил звонок. Я минут 5 стояла с телефоном в руках и пялилась на экран гаджета, пока тот не потух. Потом в окно смотрела и не понимала, что произошло. Его слова про то, что не уследит за мной в большом городе, повергли меня в шок. Мне казалось, у нас в отношениях полное доверие, а теперь выясняется, что мне доверять нельзя. Куличики? Боль в пальцах отрезвила. Я, оказывается, с силой сжимала этот ужасный кусок стекла с пластиком. Разблокировала экран движением пальца и, открыв контакты, выделила имя бывшего и удалила его номер. После того, что я услышала, Олег теперь действительно бывший. Следом зашла в мессенджер и там удалила всю нашу переписку, за столько лет накопившуюся. У меня даже палец не дрогнул, нажимая на строчку «Удалить». Похоже, именно с этого момента я стала свободной. «И чего это ты тут?» В кухню входит Варя. Я поспешно смахиваю слезы с щек. Попалась же. «Ничего. Быстро делаю глоток уже остывшего чая. Гадость какая». Вскочила на ноги и выплеснула содержимое чашки в раковину. Ополоснула ее и еще раз налила чай. «Черт. Чайник остыл почти». Снова выплескиваю чай из чашки и включаю чайник. «Да чего ты, Оль?» Отбирает у меня чашку и усаживает. «Ты из-за чего так расстроилась?» Встает напротив меня и разглядывает своим внимательным взглядом. «Ну и кому мне рассказать? Вот этой маленькой девочке?» «Цветок погибает», шмыгаю носом. «Ничего лучше и не смогла придумать. А тут даже не соврала». «Какой?» Удивляется. «Да там, на окне». Махнула рукой в сторону комнаты. «И ты из-за этого ревешь?» Усмехается. Киваю. «Поэтому попросила твоего папу разрешить нам с тобой сходить в магазин». Натягиваю ее улыбку. «Поможешь купить цветок? Только его нужно будет сфотографировать, чтобы объяснить продавцу, какой мы хотим», – спрашиваю. «Будет сделано!» – улыбается в ответ и, покрутив телефоном в воздухе, рванула в гостиную. Фух. Кажется, прокатила. Выдохнула. Еще раз вдохнула полной грудью и с шумом выпустила воздух. «Что?» – смотрю на притихшую Жужу. Собака сидит и смотрит на меня внимательно. «Гулять пойдем, Жужелка», – хмыкаю. Она чуть не подпрыгивает на месте и довольно крутит хвостом. Ну вот, кажется, с собакой контакт налажен. Мы быстро собираемся на улицу. Варя, болтая с Жужей, одевает ее в костюмчик. Через пару минут мы уже выходим из подъезда. «Снега навалило!» – смеется девчонка. «Круто просто! Надо вытащить Яна погулять!» – мечтает она. Первым делом прогуливаемся по аллее. Поискав по интернету, я нашла здесь неподалеку цветочный магазин. Туда и направляемся. Заходим в райский сад. Пафосное название. Первая мысль, что пришла мне в голову, прочитав название магазина. Но оказавшись внутри, я понимаю, как оно соответствует. Тут полно цветов в горшочках, всевозможных видов растений. В общем, здесь безумно красиво. А еще звучит пение птиц, словно находишься в джунглях. Очень необычно. Если бы я хоть немного дружила бы с растениями, наверное, этот магазин был бы у меня любимым. «Здравствуйте! Могу вам чем-нибудь помочь?» – спрашивает девушка-консультант. «Здравствуйте!» – улыбается Варя. «У нас заболел цветок, нужен такой же!» – достает свой телефон и показывает фотографию. «О!» – оценив фото, девушка посмотрела на нас с Варей. «А с чего вы решили, что растение заболело?» – мягко улыбается. «Ну как же!» Хмурится девочка. «И так видно!» – пожимает плечами. «Это цикламен. На данный момент он готовится ко сну своего рода. Клубень перестает питать бутоны, уходит на покой. В таком состоянии он может находиться до 3 месяцев, но ему нужен особый уход в это время», – шокирует нас девушка. Мы с Варей переглядываемся. «То есть он не умирает?» – наконец спрашиваю. «Нет!» – улыбается консультант. «Я успела покопаться в интернете и ничего про сон его не нашла. Показалось, что он заболел. И вид подходит», – удивляется Варя. «Я вам сейчас распечатаю рекомендации по уходу данного растения в различные периоды его жизни. Вообще спячка у них начинается в начале лета. Но может произойти и в сентябре. Ваш немного запоздал». Девушка идет к своему рабочему месту, мы за ней. «Но каждое растение индивидуально и у каждого свой ритм жизни». В общем, за полчаса пребывания в магазине нам рассказывают про этот цветок. И мы уже собираемся уходить, поблагодарив девушку Марию, но Варя зависает у стенда с кактусами. «Варь!» – зову ее. «Нравится?» – спрашивает Мария. «Да!» – звучит немного грустно девчачий голос. «Выбирай!» – сдаюсь я. «Разве можно ребенку отказать в покупке кактуса?» Варя берет в руки небольшой кактус круглой формы, почти без иголок, с бутончиком в маленьком горшочке. «Прекрасный выбор. Это астрофитум». «Этот малыш порадует тебя своим цветением», – говорит девушка. «Уже совсем скоро. Из магазина мы выходим с пополнением. Варя довольная такая, что ее улыбка не сходит с лица. По пути до дома она начинает говорить первой, рассказывает про свой кактус по имени Тучка, про то, что хотела здесь приобрести друга, но не решалась попросить отца, хотя намекнула ему разок. Но мужчина, видимо, весь в работе, что ему не до прихоти дочери. Но самое главное, что ребенок сейчас счастлив. Я же, в свою очередь, узнала о пользе этих колючих растений. В который раз удивляюсь, насколько начитан и любознателен этот ребенок. Сегодня готовлю заказ, поэтому уйма времени пролетает незаметно. Варя крутится рядом, снимает, делает фотографии. «Надо попробовать тебе еще давать мастер-классы», – говорит девочка в процессе готовки. «Я далеко не мастер». Усмехаюсь, отсаживая сбитый белок на противень. Будет торт, украшенный безе. «Ну да», – хмыкает, – «у тебя же определенно есть свои секреты и фишечки». «Если я расскажу о своих секретах, то они перестанут быть таковыми». «Тоже верно», – задумывается девочка. «К вечеру устаем обе. Варя поглядывает на часы. 7:00, а Ян не торопится возвращаться. «Может, у него что-то случилось?» – хмурится девочка. «Позвони ему», – предлагаю. «Напишу. Мало ли, говорить не может», – отвечает, а сама уже набирает сообщение. Но оно остается непрочитанным. «Пойдем гулять с Жужей, а?» – отвлекая Варю. «Может, и отца твоего как раз встретим». На улице все еще идет снег, навалило за день прилично. Жужа идет, осторожно ступая по тропинке. Если так и дальше пойдет, то утром, выйдя с ней на улицу, можно будет утонуть в снегу. Прогуливаясь по аллее, Жужа быстро замечает мужчину, идущего впереди с собакой. Тут же срывается с места и убегает навстречу псу по имени Моти, кажется. Рулетка размотана почти до конца, поэтому мне пришлось чуть ускорить шаг, чтобы не натягивать ее до отказа. Еще сломается. «Здравствуйте!» Здороваемся почти одновременно с Александром. Смеемся. На вид мужчине 30 с небольшим, прямо очень с небольшим. Сейчас под светом уличного фонаря я могу его лучше разглядеть. Все же первая встреча была немного напряженной. Мало ли кто сидит в кустах по вечерам. «Варя!» Обращаюсь к девочке. «Знакомься, это Александр, хозяин жениха Жужи. Александр – это Варя». «Очень приятно!» Протягивает ладонь девочке, та быстро отвечает рукопожатием с деловым видом. «Круто!» восклицает ребенок. «Ой, то есть, здравствуйте! А как его зовут?» Приседает рядом с собаками и гладит то Жужу, то ее друга. «Мот или Мотя, как нравится», отвечает новый наш знакомый. «И ты мне не рассказала!» Оборачивается и укоризненно на меня смотрит. «Ну, прости», пожимая плечами, «не успела». Перекинувшись парой слов с Сашей, мы с Варей возвращаемся домой. И как раз вовремя. К подъезду торопится мужчина, разговаривающий по телефону. Варя его узнала сразу. Оставив машину на парковке, его уже немного припорошило снегом. «Ну и погода. Кажется, все пробки собрал». Заметив нас, отбивает звонок и убирает гаджет в карман пальто. Я интуитивно потянулась к нему и стряхнула с волос снег. «Извини». Заметив его взгляд, прячу руки в карманах пуховика. «Снег просто». «Ага». Выдыхает и начинает стряхивать его с плеч, взъерошил волосы. Мы входим в подъезд, вызываем лифт. Присутствие тут мужчины кажется совсем тесно. Думаю выйти и подняться на следующем, но Варя уже нажимает на цифру моего этажа. Вздыхаю, прислонившись к стене кабины. Забираю из рук девочки собаку. Трясется вся, замерзла, видимо, а вроде бы и недолго гуляли. «Я задержался», – заговаривает Ян, расстегивает пальто, словно ему жарко. «Извините, если доставил неудобства». Смотрит на меня. «Ничего». Пожимаю плечами и скольжу взглядом от его уставших глаз по щетине к подбородку, по шее, к воротнику рубашки и натыкаюсь взглядом на след красной помады. Щеки опаляет кипятком. Становится жарко. Пробки, говорит. Усмехаюсь своим мыслям. Ну да ладно, это полностью не мое дело. Но как-то неприятно стало на душе. Лифт останавливается и двери открываются. Я чуть ли не вылетаю из кабины, торопясь к дверям квартиры. «Оля, пока!» – выглядывает Варя. «А, да!» – киваю. «Пока!» Слышу, как двери закрываются, и лифт поехал на следующий этаж. А я справляюсь с замком и, наконец, оказываюсь дома. «Глупая Оля. Нашла на кого заглядываться?» «Такой мужчина явно не один. Да, Жужа!»